прошлой беседе мы сказали, что сионизм немыслим без Сиона, и Сион без веры в Бога. Упомянутый раньше Моисей Мендельсон, проповедник ассимиляции, простирал последнюю не только на внешний облик иудея, но и на его религию. Последняя должна быть реформирована так, чтобы как можно более соответствовать модерному просвещенному христианскому сознанию. Быть просвещенным, то есть походить во всем на христиан, таков был девиз этих реформаторов. Так возникло движение реформаторов. Подобно саддукеям, скептикам времени Христа, они отвергают все сверхъестественное, чудесное, превращая глубоко мистическую библейскую религию в скучную и плоскую рационалистическую теорию. В отличие от ортодоксальных евреев, молящихся в скромных синагогах на древнееврейском языке, не ищущих ложного утешения ни в пении хора, ни в красоте убранства помещения, евреи-реформаторы строят храмы. Роскошь отделки, открытый хор, в котором поют и женщины, кантор, напоминающий оперного певца, оживленная беседа молящихся между собою, все это делает храм более похожий на клуб, чем на место богослужения. Что-то вроде театра, где религия не совершается, а изображается, так же, как нарисованные на стенах хлебы предложения могут лишь развлекать зрение, но отнюдь не насытить душу алчущую. Захотели быть и иудеями, и христианами, в результате не достигли ни того, ни другого. Таковы плоды жалкого намерения приспособить святое и возвышенное к вкусам толпы, идеал, возвышенный и бездонный, как небо, втиснуть в маленькую раковину человеческого мозга. Таков результат попытки петь песнь Господню на земле чужой. А их старание перенести идеи модного европейского рационализма на священную почву Библии и святую землю, если это жалкая попытка петь песнь чужую на земле Господней. Но и в этом движении есть нечто положительное. Оно сбрасывает иго предубеждения против христианства, повелевающее согласно костной фанатической традиции даже не интересоваться учением Иисуса Христа, ибо, как сказано в Талмуде, имя Его не должно быть упоминаемо. Иудеи-реформаторы не боятся читать Евангелие, цитировать изречения из Нового Завета, когда проповедуют в синагоге, и писать книги о Христе. Вожак реформаторского движения в Англии Монтефиоре написал большой двухтомный комментарий к первым трем Евангелиям. Автор говорит, обращаясь к еврейским читателям, «Новый Завет должен рассматриваться как часть иудейства, как лучшая его часть, а Христос должен быть почитаем пророком во Израиле, даже величайшим его пророком». Конечно, он предлагает рассматривать Евангелие с особой еврейской точки зрения. Монтефиоре также говорит, «Если иудейство не примирится с Евангелием, то я склонен верить, что оно вынуждено будет остаться навсегда изолированной религией, пользующейся незначительным влиянием и лишенной силы распространения. Ортодоксальные евреи скажут, как мне кажется, что им большего не нужно, но либеральные евреи не могут довольствоваться столь немногим». Конечно, не страшно, а даже должно истинной религии быть изолированной в этом мире, который лежит во зле, но страшно, когда она изолирована от своего живого источника и его откровений. Вышеупомянутый труд профессора Клаузнера, признающий Христа великим учителем этики, также характерно отражает данное течение еврейской религиозной мысли. Подобные факты показывают, что уже начинает исполняться пророчество Захарии, Евреи уже взирают на Христа, хотя еще не рядают о нем. Они взирают еще не с умилением, но уже с вопросом, не он ли Мессия? Как не привлекательны некоторые черты этого либерализма. Но все же понятно, почему поэт Бялик предпочитает этим кричащим храмам тихую, закопченную, бедную синагогу, где дрожащим, заунывным голосом изливается печаль изгнанничества, скорбь об Иерусалиме и о том храме, который один был достоин слышать пение и ликование во славу Бога Вседержителя. А дотоле, на реках современного Вавилона евреи могут лишь сидеть и плакать, повесив на вербах свои арфы. Можно поистине преклоняться пред обликом бедного старика-еврея, бредущего по заброшенным улицам Варшавы или Кишинева. Весь его облик, костюм, волосы свидетельствуют о том, откуда и куда он идет. Этот изнуренный, всеми осмеиваемый Агасфер мужественно несет бремя свое и свой позор. В то время, как реформаторы чаще встречаются на просвещенном Западе, местом распространения ортодоксального еврейства является Восток. Недостатком этого типа является буквализм в толковании закона, формализм в исполнении обрядов. Как реакция против сухого и педантичного раввинизма, среди ортодоксальных евреев существует так называемый хасидизм, подчеркивающий в религии значение духовной ее стороны, мистицизма в духе каббалы, энтузиазма, культа радости и доброты. Это течение возникло в 18 столетии. Хасиды, группирующиеся вокруг своих наставников, выдающихся по своей духовной жизни. Упомянем еще группу евреев-караимов, отличающихся от ортодоксов в том отношении, что они признают только Библию как руководство в религиозной жизни и отвергают Талмуд. Данный тип еврея еще ближе к христианству, поскольку Талмуд заключает в себе отрицательное отношение к Евангелию, и поскольку Новый Завет органически и непосредственно вытекает из Ветхого Завета. Евреи, ортодоксы, уже потому близок к христианству, что каждое утро они, произнося упомянутые выше слова молитвы Маймонида, говорят: «Я верю полной верою в пришествие Мессии». И это изо дня в день, из века в века, в течение тысячелетий. Если мы, христиане, хотим почувствовать сердце еврейского вопроса, перенесемся мысленно в современный Иерусалим и пойдем к так называемой «стене плача». Там ежедневно собираются евреи со всех концов света. Они молятся, плачут, вздыхают и целуют священные камни. Эти желтые громады кажутся полированным зеркалом, отшлифованным мириадами поцелуев. В августе там совершается моление воспоминания о разрушении храма. Кантор поет высоким дрожащим тенором «Ради чертогов покинутых», и толпа хором продолжает «Одинокие сидим мы и плачем». «Ради храма разрушенного одинокие сидим мы и плачем». «Ради стен неспровергнутых одинокие сидим мы и плачем. Ради нашего величия, которое миновало, одинокие сидим мы и плачем. Ради священников, которые приткнулись, одинокие сидим мы и плачем. Ради наших царей, которые презрели его, одинокие сидим мы и плачем. Молим тебя, умилосердись над Сионом, собери чад Иерусалима, утешь плачущих на Сионе. Да воцарятся на Сионе мир и радость. да произрастет ветвь Есея в Иерусалиме. Одинокие сидим мы и плачем. О, эти тысячелетия слезы! Они способны, кажется, размыть суровые, молчаливые камни. Разве не слышит их тот, кто любит миловать, который обещал быть для Иерусалима огненной стеною, от имени которого пророк Захария сказал о сынах Израиля: «Касающийся вас касается зеницы ока его». Захарии 2 глава, 5 стих. Все слезы людские, рожденные скорбью о правде, сочтены у Бога, и тем более слезы народа избранного. Кто отрет эти слезы? Кто даст Сиона спасение Израилю? Кто разрешит еврейский вопрос и глубокую трагедию Израиля? Где его обетованный Мессия? В этом сущность еврейского вопроса. В 1930 году я был у стены плача в пасхальную субботу. Я стоял среди группы еврейской молодежи. Евреи дружелюбно объясняли мне смысл происходящего, содержание молитв и обрядов. Во время этой беседы я спросил их: «Почему вы, евреи, не веруете в Иисуса Христа как в Мессию?» «Потому что Он нарушил закон». «В чем нарушил?» «Читали ли вы Евангелие?» «Нет, это нам запрещено». Конечно, тут не было ответа на еврейский вопрос.